По случаю 60-летия исторического визита Ким Ир Сена в Монголию, 71-й годовщины основания Трудовой партии Кореи и 68-летия установления дипотношений между Корейской Народно-Демократической Республикой и Монголией, 27 сентября в Улан-Баторе открылась выставка наших фото, книг и художественных произведений. В зале выставки были вывешены фотопортреты Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. Там еще были выставлены фотоматериалы о бессмертных заслугах Ким Ир Сена, Ким Чен Ира и Ким Чен Ына, их бессмертные классические труды, печатные издания о Чеченской Корее, быстрыми темпами Малима, строящие социалистическое могучее государство, а также художественные произведения, показывающие талант корейского народа. На открытии выставки присутствовали представители парламента, правительственных министерств, политических партий и организаций, в том числе великого государственного хурала и министерства внешних отношений и жителей Монголии.